И сегодня мы будем с вами обсуждать тему, весьма актуальную в современных бизнес-условиях. Это почему абсолютно любому бизнесу необходим Pinterest. Давайте для тех, кто совсем не знаком с Pinterest, в двух словах, что это за платформа. Это очень любопытная площадка в интернете, которая радикально отличается от всего того, к чему мы привыкли, что мы знаем. Изначально это была такая визуальная социальная сеть, в чем-то похожая на Instagram, но сейчас задача Pinterest радикально переменилась. Это больше не соцсеть. Вот это я хочу, чтобы вы запомнили. Почему это существенно? Потому что на нем не нужно проводить очень много времени. Там не требуется ни с кем вступать в общение, ничего комментировать. То есть вот столько времени ему уделять в день, как мы должны, по идее, уделять Инстаграму, там не нужно. Pinterest – это, в первую очередь, площадка для визуального поиска, которая уже превратилась в огромный онлайн-маркет и которая преследует очень амбициозную цель стать вообще крупнейшим в мире торговым проектом. И по тем принципам, по каким он организован, превзойти даже Amazon и eBay, не говоря уже про Etsy. И вполне возможно, что они этого и добьются, потому что у них есть интересные варианты поиска, которых нету ни на одной другой площадке. Главное достоинство Pinterest в том, в отличие от социальных сетей, если не брать торговые площадки, а именно соцсети, с которыми его часто путают, что в Pinterest люди однозначно приходят за тем, чтобы покупать. Или как минимум составить впечатление о том, что они хотели бы приобрести, или вообще разобраться в себе, чего они хотят, что купить, в какую сторону двигаться. Если в нашем любимом Инстаграме реально с задачами покупок приходит где-то 10% пользователей, то в Пинтересте процент такой аудитории значительно превышает 60%. И по разным странам, и опять-таки в зависимости от сезона, от 80 до 98% посетителей Пинтерест совершают покупки именно благодаря тому, что они в Пинтересте увидели. Так что, как вы видите, если у вас продажи каких-то физических товаров или услуг, то Пинтерест для этих целей великолепная платформа, сильно превосходящая все остальные. Если вы блогер, если вы зарабатываете на рекламе в своем блоге, то тоже Пинтерест для вас площадка номер один. Потому что, в принципе, Pinterest сейчас, если не брать Facebook, после Facebook на втором месте крупнейший источник трафика на любые площадки, абсолютно любые. За счет чего это происходит? Pinterest выглядит как каталог картинок, которые там сохраняются, в первую очередь, в виде таких миниатюрок или иконок, как их еще называют. И на языке Pinterest они называются пинами. И вот если такой пин создан по правилам, как этого требует площадка, то есть он связан с ссылкой с исходным сайтом, то он всегда служит открытыми воротами для аудитории из Pinterest на ту площадку, куда вы хотите человека привести. И более того, Pinterest является одним из наиболее тесных партнеров Google. Он очень хорошо индексируется поисковыми механизмами Google. Соответственно, когда вы что-то продвигаете через Pinterest, то получаете вы не один поток трафика, а два. Потому что к вам еще приходят те люди, которые по ключевым словам через запрос в поисковике выходят на аккаунт в Pinterest, а через него переходят к вам. Соответственно, вот таким образом, например, вы можете продвигать ваш Instagram-аккаунт или ваш аккаунт ВКонтакте, которые в общем случае никакими поисковиками никогда не индексируются. Но если вы сделаете прокладку, так сказать, в виде вашего Pinterest-аккаунта, то вы сможете приводить к себе очень-очень большую аудиторию. И через Pinterest вы можете одновременно продвигать абсолютно все площадки, на которых вы присутствуете в сети. Предположим, у вас есть группа ВКонтакте, у вас есть аккаунт в Инстаграм, у вас есть канал на Ютубе, у вас есть магазин на Etsy, у кого-то еще что-то может быть. Так вот, с помощью Пинтереста вы одновременно можете прокачивать все эти площадки. И в этом очень-очень большое достоинство. И самое главное, что создавая одну единицу контента, вы дальше можете ее на каждую площадку немножечко по-разному подать, и потом вот эти вот сформированные, допустим, пост в Инстаграм, пост в ВКонтакте, ролик на Ютубе и т.д. и т.п., вы можете по каждому из них создать индивидуальный пин, сохранить в Пинтерест, и у вас за счет одной информационной единицы контента сразу получается несколько пинов, которые вы можете поочередно продвигать у себя. Что еще дает Пинтерест? Я говорю сейчас только о безбюджетных способах продвижения. Поскольку большинство из вас живет в тех странах, где реклама еще не подключена, поэтому я рекламы не касаюсь в принципе. Но Пинтерест по сравнению с абсолютно всеми площадками дает максимальную возможность для органического безбюджетного продвижения. За счет чего? Если вы изначально оптимизируете свой постинг в Пинтересте, свой пин, то есть вы создадите изображение согласно требованиям площадки, если вы создадите описание согласно требованиям площадки, то это изображение будет на вас работать годами. В соцсети ваш пост уходит вниз, и про него вообще все забывают, через несколько часов, максимум через несколько дней, в зависимости от того, где вы это разместили. Скажем, в Инстаграме у меня посты работают 4 дня максимум, и то это уже вот последние дни, там идут единичные комментарии, лайки и так далее. В Пинтерест у вас пост может единожды сохраненный там, он может работать и 3, и 4, и 6 лет. Ко мне самой вот сейчас постоянно приходит аудитория по пинам, которые я постила в 16-17 годах. И более того, они сейчас у меня вообще в лидеры выходят, наиболее популярные, вот так вот попадают в кассу. То есть контент получается вечно зеленый. Вы его создали единожды, и дальше он работает на вас. Через Пинтерест легко выйти на зарубежный рынок. В каком-то смысле даже намного легче, чем через Etsy. Потому что когда Пинтерест показывает ваши пины, он их показывает людям в разных странах. На Etsy сейчас, к сожалению, все больше и больше фокус делается на локальных продавцов по той стране, где вы живете, чтобы показывать публике вокруг вас. Пинтерест показывает вас по всему миру. И самое главное, что у Пинтереста есть сразу много мест, где он показывает ваши пины. Когда человек заходит на площадку, в первую очередь он попадает в свою ленту, которая формируется из его подписок, плюс Пинтерест туда включает какое-то количество рекламных пинов и включает то, что он рекомендует сам. Соответственно, это первое место, где ваши пины могут быть увидены. Второе. Рекомендованное в личных рекомендациях каждому пользователю. В зависимости от настроек, человек может получать эти рекомендации только через личный кабинет в Пинтересте, а может получать себе на почту. И многие делают именно так, чтобы не пропустить всякие ценные новинки. И то есть с доставкой на дом человек получает каждый день целый пакет рекомендаций. Там тоже могут быть ваши пины совершенно спокойно. На вопрос я отвечу чуть-чуть попозже, хорошо, когда все расскажу. Следующее. Существует лента популярного. Тоже, если ваш пин быстро набирает репины, переходы, то он попадает в популярное, его начинают показывать там. Четвертое место. Вот в самой ленте, вы знаете, те, кто там бывал, картиночки крошечные, изображения. Когда человек кликает на это изображение, оно раскрывается в более крупном размере. И внизу сразу появляется тоже целая галерея похожих пинов. Соответственно, вы можете попасть туда. Плюс в Пинтересте есть поиск по фрагменту изображения. Вот то, чего нету ни на одной площадке, ни на одной платформе. Допустим, есть сложная сцена, а человек хочет задать поиск только по элементу этой сцены. Из обстановки комнаты поискать только вазу, предположим. Он может выделить именно этот фрагмент, задать дополнительный поиск. И дальше ему тоже будут показывать массу рекомендованного, массу похожего на этот выделенный фрагмент. То есть у вас есть минимум 5 разных площадок, подплощадок внутри Pinterest, где ваши пины могут показать. И если у вас пин товарный, если на нем есть цена, то под праздники Pinterest сам формирует еще дополнительно ленту подарков. Потому что он заинтересован, чтобы люди побольше покупали, проходя через эту платформу. Поэтому он будет всеми силами, все, что для него очевидно, что это продающийся товар, он будет это дополнительно двигать. Соответственно, все ваши пины, которые могут попасть в категорию подарков под Новый год, под Рождество, под Пасху, под какие-то крупные события, он будет сам включать и будет сам дополнительно вас двигать. Кого хорошо двигает Pinterest? Тех, у кого действительно активный, интенсивно живущий аккаунт, кто себя зарекомендовал как качественный пиннер, потому что там у нас есть рейтинг и наших пинов, и нас самих как пиннеров. Но кроме того, Pinterest очень активно двигает новичков. Почему я еще дополнительно всем рекомендую, если вы хотите двигать бизнес через Pinterest, лучше создавать аккаунт с нуля, чем пытаться перепрофилировать старый, потому что новичкам, по крайней мере, примерно полгода Pinterest дает, что называется, зеленый свет повсюду и начинает его во все рекомендованные добавлять, потому что он заинтересован, хочет увидеть, насколько качественный этот аккаунт, и если он начинает быстро расти, то дальше, соответственно, у него вообще получается такой космический взлет. Следующее. В Пинтересте совершенно бесплатно на бизнес-аккаунте, который тоже полностью бесплатен, доступна огромная развернутая аналитика. Такую аналитику я видела только в очень платных дорогих форматах на других площадках, типа того же самого Лайдюн, Тайлвинд и многих других. Пинтерест это все дает даром. И с помощью этой аналитики вы можете глубоко, детально изучать свой аккаунт, разбираться, что у вас лучше работает, что хуже, ориентироваться на то, какие пины у вас лучше всего продвигаются, соответственно, больше создавать именно таких материалов. И с другой стороны, он вам дает очень глубокую информацию по тем людям, которые приходят в ваш аккаунт и кто на вас подписывается. Соответственно, вы можете сразу корректировать, смотреть, вы привлекаете свою ЦА или не свою. Вот то, как вы себя предъявляете аудитории, кто на эти посты реагирует. Соответственно, если вы видите, что к вам приходят какие-то не те люди, кто вам реально нужен, вы можете тоже очень быстро скорректировать свой алгоритм действий и, соответственно, направиться в более правильную сторону. Еще один огромный плюс Пинтереста в том, что там работает сарафанное радио. Если ваш пин понравился, другие люди будут его сохранять к себе в свои аккаунты. Кнопочка «Save», раньше она называлась «Пин», то есть «приколоть», потому что вся терминология, вся идея идет от, знаете, таких корковых досок, куда когда-то прикалывали всякие полезные и красивые записки, фотографии. Поэтому вся терминология вот именно такая – приколоть. И папки в Пинтересте называются досками. Вот если человек приколол ваш пин к себе на доску, а у него кто-то дальше этот пин тоже сохранил себе, и вот это пошло дальше распространяться, то вся статистика, которая будет накапливаться на этих дополнительных пинах, она идет в плюс только вам, как автору исходного изображения. Соответственно, за счет вот этого сарафанного радио растет рейтинг вашего пина, как на дрожжах, и растет ваш личный рейтинг, как пиннера. Поэтому вот с этих точек зрения, конечно, Pinterest имеет огромное преимущество по сравнению с любыми другими площадками для продвижения. Был вопрос, что сохранять в Pinterest? Сохранять можно абсолютно все, что угодно. Это могут быть просто фотографии, это могут быть, и очень хорошо работают, коллажи с надписями на самих коллажах. Это может быть видео. Причем с видео интересно. Если у вас оно выложено на YouTube, то вы сразу можете создать пин на основе этого видео. Плюс отдельно вы можете залить видео с компьютера, коротенькое, до 15 минут, прямо непосредственно залить его в Pinterest. Русский язык, как они официально заявляют, не поддерживается. То есть если у вас голосовое сообщение, сопровождение вашего видео, то у вас появится сообщение, что, к сожалению, мы пока не поддерживаем язык на этом видео. И якобы, опять же я говорю якобы, они говорят, что видео будет пока находиться только у вас в аккаунте, и другие люди его увидят только если они к вам зайдут. Но я тут провела эксперимент. Я в один из своих тренировочных аккаунтов залила коротенький ролик, как раз вот он вроде как виден только мне, но на нем растут колоссально показы, просмотры. И то ли это ко мне настолько много людей заходит и этот ролик смотрит, то ли все-таки он становится так или иначе виден по ключевым словам. Во всяком случае, статистика на нем выглядит гораздо более оптимистично по сравнению с тем, как это представляли изначально. Очень хорошо в Пинтересте работают цитаты. Инфографика вообще идет на ура. То есть нет такого формата, который бы не работал в Pinterest. Елен, здравствуйте. Тема прямого эфира – это почему Pinterest нужен любому бизнесу, любому блогингу? Что Pinterest дает для продвижения? И самое вкусное, самое интересное и самое неожиданное. Я, честно говоря, сама, когда нашла эту информацию, в первый момент своим глазам не поверила, перепроверяла все, но убедилась, что информация верная. Я слежу за статистикой, которую собирает одна из независимых ирландских фирм. Фирма называется StatCounter. У них интересный алгоритм. Они анализируют практически все существующие платформы и соцсети, и магазины, и блоги, и все, что только можно. И они анализируют не по количеству формально зарегистрировавшихся пользователей, а по количеству живых, активных пользователей. Тех, кто там публикует свои материалы, тех, кто комментирует других людей, кто ведет как хоть какую-то активность. Плюс у них есть механизм для максимального отсечения ботов, чтобы учитывать только реальную живую аудиторию. И вот давайте я вам сейчас задам вопрос, пока вы будете на него отвечать, я отвечу на заданный мне вопрос. Как вы считаете, если взять Россию и Украину, где более активны пользователи из этих двух стран, в Инстаграме или в Пинтересте? Пишите, вот что вам в голову пришло. Если нет сайта, то можно там регистрироваться? Да, конечно, можно. Во-первых, вы всегда можете там зарегистрироваться просто как пользователь и собирать там идеи, пользоваться сайтом, пользоваться площадкой как источником вдохновения. Но если вы присутствуете хотя бы в одной социальной сети, вы уже ее можете двигать с помощью Пинтереста. Так, друзья мои, вижу ваши ответы. Либо Инстаграм, либо одинаково. Так вот, друзья, вы очень ошибаетесь. Очень, в разы. Говорю с цифрами в руках. По состоянию на 1 августа 2018 года в России было 10 миллионов активных пользователей Инстаграм, В Украине было 2,4 миллиона активных пользователей Инстаграм. То есть суммарно мы имели 12,4 миллиона на эти две страны. По состоянию на 1 августа 2019 года мы имеем в России 2 миллиона, в Украине 1 миллион. Поэтому мы на две страны мы за год потеряли в Инстаграме 10 миллионов активных пользователей. Вот вы задаетесь вопросом, почему у всех падает активность в Инстаграме, почему мало подписок, почему мало реакции, потому что за год из 12, считайте, 12,5 миллионов, 10 миллионов ушло. Вот вам результат. В то же самое время в Пинтересте в прошлом году было по состоянию на 1 августа 5,7 миллиона россиян и 1 миллион украинцев. На 1 августа нынешнего года у нас 6,6 миллиона россиян и 5,6 миллиона украинцев. То есть суммарная прибыль на эти две страны плюс 5,5 миллионов человек. И, соответственно, у нас сейчас в Пинтересте присутствует в 6,5 раз больше активных россиян, чем в Инстаграме. Спрашивается, какая из двух площадок перспективнее для развития? Выводы можете сделать сами. Если нет сайта, можно инсту прописать. Не просто можно, а нужно. Сейчас в настройках профиля в Pinterest вам дается возможность официально прикрепить ваш Инстаграм, Фейсбук и магазин на Etsy. Единственное, что в чем будет, так сказать, ваш легкий проигрыш, это если нету своего сайта, соответственно, вы не сможете создавать с него так называемые подробные пины, те, которые имеют некоторое преимущество в продвижении. Но зато, если вы будете постить пины из Инстаграма, они тоже будут подробными. То есть самый худший вариант, в принципе, это сайты на платформах блоговых, типа блогер, знаете, гугловская платформа. Вот эти с точки зрения продвижения в Pinterest не дают вам ничего. Если у вас есть сайт на WordPress, если у вас есть сайт на Tilde, то там вы можете себе дополнительно еще тоже сделать целый ряд плюшек, чтобы пины, которые сохраняются с этих сайтов, получали приоритет в продвижении. Если есть вопросы, вы пишите сейчас. У нас с вами еще примерно полчаса времени на разговор, и я специально оставила время, чтобы отвечать. Так что все, что вас про Pinterest интересует, пожалуйста, пишите. Соответственно, что вы можете сделать еще? Как вы можете себе сэкономить время с развитием Пинтереста? Опять-таки, у нас же у всех время дорого. Если его тратить полностью на работу в соцсетях, то не останется времени на то, чтобы производить наш контент, наши товары. В самом Пинтересте теперь есть инструменты для отложенного постинга. То есть вы можете сесть один раз в неделю и на две недели вперед себе запрограммировать посты, дальше про это вообще не вспоминать, они будут выходить в автоматическом режиме. Это очень удобный тоже механизм, тем более, что для Пинтереста как раз существенно, чтобы в аккаунте каждый день появлялись новые сохранения, либо своих пинов, либо чужих. Вот про это я вам сейчас отдельно скажу. Переписки там нету. Ну, то есть там есть директ, но обычно им пользуются довольно мало. Хотя, если есть желание, вы можете в директе там с людьми общаться, пожалуйста, это не возбраняется. Для продвижения нужно не просто выкладывать картинки, а чтобы картинки были связаны с ссылками с полезным сайтом. Потому что просто картинки получают гораздо более низкий рейтинг и влияют не очень хорошо на ваш собственный рейтинг. Но что вы можете сделать? Если вы хотите, пожалуйста, у вас может быть блог, где вы рассказываете про себя, и с него сохраняете пины в Пинтересте. Такой блог, допустим, на той же самой Тильде вы можете создать за 2 часа. И если вы выкладываете картинку в Пинтерест, вот здесь что существенно, они должны быть либо взяты непосредственно с сайта или с площадки, на которую вы ведете ссылкой, либо они должны быть релевантны вот тому посту. Причем вести не просто на всю страницу, а вести они должны на конкретный пост. Поэтому, скажем, выложить картинку куклы и вести на пост с мотоциклами – это будет нерелевантно. А вот, предположим, если у вас продался товар на Etsy или на ярмарке мастеров, и у вас больше такого точно не будет, то вы можете ссылку изменить в этом пине. Его не надо удалять ни в коем случае. Можно изменить ссылку, поставить на похожий товар и в описании пина просто написать, что фотография показана для примера, а купить вы можете, вот, пожалуйста, то, что по ссылке. То есть релевантность должна быть обязательна. Ирочка, так, автопостинг. Если автопостинг в Пинтересте, инструментами Пинтереста, то он будет работать только на Пинтерест. Он не будет на Инстаграм сам ничего переводить. Но существует сервис, который по-английски называется EFTTT. Сейчас я вам в чате напишу. Этот, как он работает, у меня есть видео на канале в YouTube. Вот этим сервисом можно связывать вместе любые платформы. Он является официальным партнером и Инстаграма, и Пинтереста, поэтому им можно пользоваться безопасно. И с помощью него, например, можно засинхронить так, чтобы у вас одновременно выходил пост и в Пинтерест, и в Инстаграм. Я за Регина на Пинтересте как собиратель-обозреватель. Если регистрироваться как пользователь, нужен другой почтовый ящик? Да, потому что каждый аккаунт привязывается к уникальному почтовому ящику. Соответственно, на старый вы сможете зарегистрировать новый аккаунт, только если вы старый предыдущий аккаунт закроете. Лучше сделайте себе другую почту и на нее заведите бизнес-аккаунт. Насчет WordPress и пинов, чтобы была привилегия, как это делается. Наталья, это в двух словах я вам этого объяснить не смогу. У меня в тренинге на эту тему есть отдельный урок. Поскольку у вас тренинг есть, вы должны это видеть. Там нужно брать специальные коды в самом Пинтересте и дальше встраивать их в корневые коды вашего сайта. И Pinterest дает подробную инструкцию, в зависимости от того, на какой платформе у вас сайт располагается, он все объясняет, куда, что и как вставлять. В тренинге это идет под разделом «Подробные пины». Посмотрите, пожалуйста, у вас должны быть все полезные ссылки на эту тему. Кто там может продвигаться, если человек шьет, делает маникюр, если дизайнер, тоже можно постить свои работы? Да, конечно, вот эти сферы, они вообще входят в самые топовые для продвижения в Пинтерест. Вообще говоря, нету такого направления, которое через Пинтерест нельзя было бы продвигать. Знаете, что самое экзотическое я там находила? Кто-то из вас, может быть, это уже слышал, я эти примеры приводила. Там есть, например, Канадская ассоциация водопроводчиков, которая великолепно себя продвигает через Пинтерест. Там есть фирмы, которые продают запчасти для внедорожников. Там есть пожарные службы предотвращения пожаров. Там есть похоронные дома. Можете себе вот это представить? Все это двигается через Пинтерест. Поэтому, если речь идет о сферах, связанных с шитьем, с дизайном, с вязанием, с психологией, со всякого рода астрологией, эзотерикой. Это все идет просто на ура. Флористика, любые виды дизайна садового, домашнего, маникюр, вообще все, что относится к сфере эстетики, ухода за собой, здоровья, это все абсолютно топовые ниши, которые пользуются бешеным спросом. Фуд-блогерство тоже, кстати. Все, что связано с детьми, абсолютно все сферы из области раннего материнства, раннего детства, и это просто на... Я даже не могу привести адекватного сравнения, насколько круто это там заходит. Поэтому мамы-блогеры тоже могут прекрасно через Pinterest продвигаться и индивидуально, и коллективно. Он дает все вот эти возможности. Плюс еще, кстати, тоже такой интересный вариант. Pinterest дает много вариантов для пассивного дохода. Тоже, кто вот у меня в тренинге есть, у вас там есть урок по партнеркам, по пассивному продвижению. На Западе это очень популярная тема. Я знаю массу людей, кто только за счет связки блог плюс Pinterest и размещения партнерских ссылок в месяц делает от 3 до 10 тысяч долларов. Так что такой возможностью тоже не стоит пренебрегать. Плюс я там в тренинге рассказываю много разных вариантов, какие услуги можно предложить в Пинтересте, как находить партнеров, что делать для того, чтобы пассивно получать с его помощью доход. Наталья, я очень рада, что я вам помогла. Спасибо. Название сервиса, хорошо, сейчас еще раз напишу. ИФТТТ. Он позволяет связывать практически любые площадки, все что угодно, с чем угодно. Лен, в США Pinterest не просто популярен. Pinterest родился в США, и в нем присутствует, если сейчас я боюсь наврать, но там примерно порядка 80% населения США находится в Пинтересте. При этом, если брать семьи, не индивидуалов, то, по-моему, 7 из 10 американских матерей и каждый третий американский отец присутствует в Пинтересте. То есть там процент колоссальный. Вот только сейчас по совокупности процент американцев стал чуть-чуть меньше, чем половина общего количества пользователей Пинтереста. Вот. И Россия, в принципе, входит в топ-4 страны в мире, где Pinterest распространен. Ее обходят только США, Индия и Бразилия. Так что, как видите, для россиян Pinterest сейчас является очень такой актуальной, перспективной площадкой для продвижения. Вот. Рада, что вам интересно. У нас осталось времени не так много, так что если кому-то нужно сейчас отключиться, то, конечно, я вам желаю хорошего вечера, и вы сможете досмотреть все потом. Эфир будет сутки еще доступен. И самое главное, смотрите, потому что я в конце сделаю интересное предложение для всех. Так что вполне возможно, что вы сможете им воспользоваться, успеете. Чем еще хорош Pinterest? Это практически единственная площадка во всем мире, которая работает в очень тесной связке с психологами. И, соответственно, весь механизм простраивания взаимодействия с аудиторией основан на поведенческих механизмах публики. По сути дела, Pinterest делает за вас вашу воронку продаж. Поэтому шансы на то, что через Pinterest к вам придет именно ваша ЦА, именно покупающая аудитория, намного выше, чем в любых других местах, при том условии, что вы сами, конечно, грамотно развиваете свой аккаунт, грамотно настраиваете и профиль, и описание ваших досок, и работаете с самими пинами. Потому что у Pinterest есть все-таки как-никак определенные ожидания, определенные требования к тому, как аккаунт должен выглядеть для того, чтобы он двигался хорошо. И туда нельзя просто так какую-то фоточку в стиле ВКонтакте выложить, в особенности вот в этой эстетике, знаете, 2013 года с довольно аляпистыми цветами, и надеяться, что это будет работать. Нет, там надо все-таки приложить некоторые усилия. Не скажу, что большие, в среднем, когда вы настроили уже аккаунт, то от вас будет требоваться ну, максимум 15 минут в день. Или посидеть пару часов один раз в неделю в две. Это не так много. Но делать надо будет все именно по правилам для того, чтобы Pinterest сам дальше вам активно помогал. Что хорошо еще в Pinterest? Вот почему я говорю про психологические особенности поведения аудитории. Что в особенности на первых фазах, когда вы наполняете аккаунт, у вас же своего контента наверняка будет не настолько много, чтобы создать по крайней мере десяток или штук 15 досок и на каждую из них разместить хотя бы штук по 15 изображений. Это много, это требуется время, чтобы наработать и запустить аккаунт. А аккаунт желательно запускать все-таки довольно быстро, потому что он требует времени на то, чтобы раскачаться. Вообще специфика Пинтереста в том, что он выходит на режим достаточно медленно, но зато, когда он вышел, он дальше начинает, вот знаете, так, мерно, надежно и прочно работать на вас. Поэтому чем раньше, чем быстрее вы запускаете свой аккаунт, тем у вас больше преимуществ. Соответственно, когда появляются новые функции, они их обычно начинают подключать более старым аккаунтом. Почему еще выгодно тоже, чтобы создать пораньше, чтобы побыстрее получить доступ к новинкам. Так вот, вы не обязаны заполнять аккаунт только своими материалами. Это абсолютно нормально и вообще это приветствуется, если вы будете значительную часть изображений сохранять от других людей. Вот как пользователи вы сейчас сохраняете что-то для себя, вы точно так же можете сохранять на нужных досках пины других людей, те, которые подходят по контексту для вашего аккаунта. Почему это нужно и за счет чего это работает? Потому что когда пользователь кликнул на маленький пин, открыл его в более крупном размере, у него там сразу появляется несколько гиперссылок. И помимо всего прочего, там будет написано, вот предположим, что пин с такого-то сайта, ну, условно говоря, сохранен Машей Ивановой на доску шитье платьев. И всегда будет очень много людей, которые заинтересуются, захотят посмотреть, а что там еще у Маши Ивановой есть? Или а что еще у Маши лежит на доске шитье? То есть вот через две эти дверки вы за счет чужого пина к себе в аккаунт приводите людей. И когда уже аккаунт будет сильно заполнен, и если вы можете постоянно каждый день производить хотя бы штук 5 своих пинов, то тогда можно отказаться от чужих. Но если для вас это сложно, то вы можете продолжать сочетать часть пинов своих, часть чужих. И можно вообще раз в неделю или два раза в неделю выкладывать свое, все остальное время ехать на чужом материале. Самое главное, чтобы он был релевантен, и чтобы это было то, что интересно вашей целевой аудитории, а не вам. Потому что вот одна из самых больших ошибок пользователей, это когда в бизнес-аккаунте, который создается для ЦА, люди начинают сохранять то, что интересно им, но что никак не коррелирует с темой продвигаемого блога. Потому что тогда вы начинаете привлекать к себе слишком разную аудиторию, и получается полная каша в реакции публики. И то, что вы выкладываете, когда вы кладете свой пин, то не вся аудитория на это реагирует. А это плохо. Потому что главная вообще идея, на чем построено продвижение в Pinterest, когда вы выкладываете свежий пин, свой собственный, алгоритм учитывает, как на него реагируют ваши подписчики. И чем активнее они его раскрывают в полный формат, чем активнее они его репинят или переходят по нему на ваш сайт, тем более интенсивно Pinterest будет дальше продвигать ваш пин и показывать его в разных местах. Поэтому опасно привлекать к себе нецелевую аудиторию. Именно поэтому часто бывает неэффективно брать старый аккаунт, который развивали для себя, и на его основе делать бизнес-аккаунт, потому что это другая аудитория. Вам будет крайне сложно это все перепрофилировать. Я специально вот это все тестирую. У меня есть самые разные аккаунты. Я смотрю, как это работает. Поэтому тут я говорю не голословно, а говорю на конкретно проверенных цифрах. Старый аккаунт перевести на новый механизм практически нереально. У вас будет катастрофически падать, будут падать все охваты, все показатели. Поэтому продумывайте заранее, кто ваши ЦА, продумывайте ваши нишевые доски и сопутствующие доски именно с учетом интересов целевой аудитории и ведите аккаунт так, чтобы он пополнялся каждый день. Если у вас нет возможности делать это постоянно в ручном или вот в таком полуавтоматическом режиме, как я показала, как я рассказала, с сервисом автопостинга в Пинтересте, есть платные сервисы, помогающие делать постинги. Это те, которые являются официальными партнерами Pinterest. Это Tailwind, Hootsuite, Later. Они все официальные. SMM Planner не является официальным партнером. И, кстати, вот здесь осторожней, потому что Pinterest очень жестко относится к неофициальным приложениям и очень жестко относится к плагиату. За эти вещи можно влететь в пожизненный бан не только вашего аккаунта, но и вас самих как пиннера по IP. То есть они могут после этого просто не дать больше вообще создать новый аккаунт. Поэтому не пользуйтесь неофициальными сервисами. А вот, скажем, тот же самый EFTTT, который я упоминала, он как раз официальный партнер. И с его помощью вы можете, например, связать Instagram и Pinterest. И, соответственно, если вы выкладываете инстапост, он автоматом будет сохраняться у вас в Pinterest. Формат, конечно, не идеальный, но допустимый. И ко мне через подобного рода посты приходит довольно значительная аудитория из Пинтереста. Скажем так, если нету времени на то, чтобы полноценно в каких-то обстоятельствах делать пины для Пинтереста, полноценно развивать аккаунт, лучше так, чем никак. Потому что Пинтерест все равно будет видеть, что у вас аккаунт живой, что в него каждый день попадает новая информация. У меня вот так вот автоматически идут пины из Инстаграма и с Ютуба. Каждое видео, которое я выкладываю, тоже сразу попадает в Пинтерест. По поводу безопасности. На всякий случай предупреждаю вас, что правилами Пинтерест категорически запрещается брать картинки из Пинтереста и сохранять их, публиковать на других площадках. Я знаю, что этим грешат все направо и налево. Я в очень многих тренингах встречаю рекомендацию, что пойдите в Пинтерест, возьмите картинку такую-то, картинку секую-то. Вот это очень плохое предложение. Потому что если хозяин картинки увидит свое изображение где-то в другом месте, он с высокими шансами может на вас нажаловаться в тот же самый Инстаграм за плагиат, и у вас изображение как минимум удалят. А в принципе за плагиат Пинтерест банит жестко. У меня только вчера был на эту тему разговор с одной из моих подписчиц ВКонтакте, когда я ее пыталась убедить, что как бы не хотелось продвигаться на англоязычный рынок, нельзя брать статьи с чужих сайтов, публиковать у себя на сайте под своим именем и потом это все продвигать еще через Pinterest. Поэтому, если автор такой статьи обнаружит свой материал в Пинтересте, он тут же напишет в администрацию, и последствия будут крайне неприятными. Вот, Вик, советую вам ходить не в Пинтерест, а кого интересует тема, где брать бесплатные картинки, в шапке моего профиля в Инстаграм, если вы пройдете по ссылке и прокрутите эту страничку вниз, у меня там выложено больше 20 ссылок на бесплатные фоторесурсы, где можно брать любые картинки абсолютно бесплатно, потому что это лицензия Creative Commons Zero. Вот. Про Pinterest я знаю, что люди не читают правила площадок. Они не читают, что можно, что нельзя. И поэтому берут очень много. Россию выручает только то, что, скажем так, в процентном отношении англоязычных пользователей все-таки больше, и поэтому они больше мониторят свои именно англоязычные ресурсы. Поэтому россияне реже попадаются на этих вещах. Но поскольку я много общаюсь и в англоязычных группах, посвященных Инстаграму и Пинтересту, я просто знаю немало примеров того, как люди в Инстаграм получали бан за то, что они иллюстрировали свои посты изображениями с Пинтереста. Поэтому тут, конечно, решать вам, я ни в коем случае не могу вам запретить что-то делать, но я считаю своим долгом просто предупредить, какие здесь могут быть риски. Все, что размещено в Пинтерест, считается защищенным авторским правом тех людей, которые это разместили. И, при этом, если вы внутри площадки сохраняете чужие изображения с помощью репинов, то это как раз не плагиат, потому что вы пользуетесь штатным механизмом, встроенным в саму площадку, вы не выдаете этот материал за свой, и там всегда сохраняется ссылка на исходный материал. Вот что категорически еще запрещено в Pinterest, это заменять ссылки на пинах. Вы можете, если это не подробный пин, а обычный, вы можете поменять у него описание так, чтобы вставить туда еще нужные для вас ключевые слова, чтобы через поиск люди находили ваш пин. Кстати, поиск – это еще один способ, как люди в Пинтересте находят ваши сохраненные материалы, и поиск работает очень долгое время. Но, боже вас упаси, менять ссылку. Нахожу свои работы в виде фото без описания, в виде пинов. Как заявить, что этот пин мой? Вам надо написать в службу поддержки. Ирин, но я вам советую, сейчас просто у меня уже нету особенно времени подробно на этом останавливаться, на канале YouTube и в группе ВКонтакте, как раз вчера я выложила видео, мы вчера на посиделках обсуждали вот этот вопрос, как в что делать, если у вас украли интеллектуальную собственность, какие шаги. Поскольку вчера мы час на эту тему говорили, я в 5 минут это просто не смогу уложить. Ссылка на мой YouTube тоже, вы можете ее найти через шапку моего профиля в Инстаграме. И посмотрите, там сейчас это будет прям первым видео под названием «У вас украли интеллектуальную собственность, что делать?».